быстро, насколько позволяли завалы, взбираться по полурасчищенной лестнице. Лучники дали залп почти в упор по первым рядам нападающих. Мощные стрелы пронзили живые цели, и из глоток болотных тварей вырвался рев боли и ярости. Получая смертельную рану, жабы, корчась, подпрыгивали и обрушивались на наседающих сзади сородичей. Живым приходилось сбрасывать павших вниз. Но это удержало их лишь на секунды. Риллити безжалостно штурмовали лестницу, несмотря на огромные потери, скользкие от крови ступени и усеянные телами булыжники внизу. Снующих у подножия лестницы земноводных вскоре рассердило медленное продвижение, и они попытались добраться до врага более коротким путем. Несколько жаб огромными прыжками достигли толстых стеблей, прилегающего к стене плюща, и начали подниматься. Прочие последовали их примеру, и вскоре стена уже буквально кишела Риллити. Неуклюжие и тяжелые твари прекрасно пользовались преимуществом когтистых сильных рук, поэтому их подъем на стену грозил быстро опрокинуть защитников. Кейн мгновенно заметил грозящую опасность и приказал двум лучшим лучникам расстрелять лезущих. Но штурм лестницы не прекратился. Приходилось распылять силы. Вдобавок колчаны быстро опустели. Риллити нелегко было свалить. Они, нередко шатаясь, брели вперед, невзирая на несколько метких попаданий. Солдаты в отчаянии рубили натянутые стебли, пытаясь сбросить атакующих со стены. Их усилия нередко оказывались успешными, поскольку тяжелые амфибии безрассудно бросались на лианы скопом, и те не выдерживали тяжелой ноши. Ослабленные ударами мечей, стебли один за другим отрывались от стены и падали на землю с грузом незадачливых земноводных. Но лианы висели со всех сторон, и многие держались слишком крепко. Вскоре пришлось стрелять по нападающим в упор, а потом в ход пошли мечи. Риллити забрались на вершину лестницы примерно в тот же миг, когда другие поднялись на парапет по стене. Уже ни на что не надеясь, Кейн и его крошечный отряд послали последние стрелы в первых прыгнувших на бастион. Краем глаза Кейн проследил, как ужаленную шершнями жертву сбросили со стены, и солдат упал в гущу столпившихся внизу жаб. Жаль, теперь уже не узнать, оказалось ли успешным хирургическое вмешательство. То, что произошло потом, вряд ли можно было назвать сражением. Двое солдат, попытавшихся дать отпор лезущим на стену, мгновенно пали, будучи не в силах преградить своими окровавленными клинками путь поглотившему их потоку. Лестницу заполонила вторая волна Риллити, не встретившая никакого сопротивления. «Пробиваемся к городским воротам!» – проревел Кейн, зная, что их уже ничто не спасет. Но сей миг был неизбежен. «Держитесь спиной к камню! Мы успеем заткнуть глотки еще нескольким жабам!» Они решительно бросились на штурмующих парапет Риллити. Взметнулись золотистые лезвия, преградившие воинам путь. А позади них камни бастиона отозвались тяжелой поступью тех, кто нападал с лестницы. Кейн повел своих людей с яростью, против которой ничего не могло устоять. Одну из амфибий смело со стены ударом меча, другой распорол брюхо точный удар ножа. Пронзительный вопль, и солдат рядом с ним рухнул с торчащим в боку копьем. Кейн крутанулся, чтобы отрубить потянувшуюся через парапет руку нападающего. Оставляя след из алых брызг, тварь покатилась вниз, оставив победителю повисшую на лозе перепончатую лапу. Не успев полностью овладеть бастионом, Риллити отступили под отчаянным напором. С искаженным от гнева лицом Кейн врубался в их нестройные ряды, проносясь мимо клинков и цепляющихся за парапет когтистых лап. Его отчаянный порыв расчистил путь. Никто не смог устоять перед его мечом. Позади него погиб еще один солдат. Кровь струилась из пары неглубоких резаных ран, полученных им неведомо когда. Наконец они достигли опоры ворот. Кейн, Банлит и последний наемник, который вскоре скользнул спиной по камню и осел на дорогу. Подействовал яд. Орда амфибий собиралась перед ними для последнего броска, а за спиной высился древний обелиск. Стены кишели рилити. Их бронзовое оружие было готово к бою, а отвратительные физиономии скалили желтые клыки. Их шумное холодное дыхание касалось Кейна и Банлида ледяным дуновением смерти. «Мы оказались глупцами, что не вернулись», – простонал Банлид. «Пока мы вторгались в их святилище, болотные дьяволы собрали воедино свои орды, чтобы поймать нас в ловушку, Кейн. Мы умрем сейчас смертью, недостойной храбрых воинов». «Мы еще попляшем», – вызывающе рявкнул Кейн. Неторопливо зашагав к наступающим амфибиям, он протянул вперед левую руку со сжатыми в кулак пальцами. Ряды земноводных приблизились на шаг другой, затем заколебались. Смущенно переговорив между собой, рилити остановились. Онемев от изумления, Банлит прикусил губу и уставился на них, не смея гадать, как долго продлится это чудо. Вначале его потрясенный разум предположил, что неуверенность рилити вызвала странное поведение Кейна. Но пауза миновала, и тогда Банлит проследил взгляд множества тварей. Он увидел горящее на кулаке Кейна, подобно гигантскому глазу, массивное кольцо с гелиотропом, и заметил, как косые лучи солнца сияли на камне, превращая гелиотроп в живое пламя. На оробевшее войско болотных тварей вдруг опустилась тишина, и Банлит ощутил исходящую волнами из кольца ауру немыслимой силы. Невероятная перемена настроения как будто прошлась косой по рилити, заставляя смолкнуть одержимые жаждой крови глотки. Враги будто цепенели. Они неуверенно топтались на месте, их оживленная гнусавая речь стихла. Был ли то страх? Неожиданная тишина опустилась на осажденную стену, гася зловещие отголоски боя. Кейн, сей призрак среди кровавого побоища, медленно шагнул вперед. Целая жизнь промелькнула за эту секунду. И миг этот родил еще одно чудо, непостижимое для Банлида, зародившее в нем надежду. Ближайший рилити отступил на шаг. И еще шаг. Теперь большинство тварей подались назад. Великая Шинан. Они отступали. Кейн решительно шел вперед, вытянув кулак так, чтобы все могли видеть кольцо с гелиотропом. Медленно, но неумолимо, подобно отливу, рилити пятились перед ним вдоль стены, крались вниз по ступеням лестницы. Некоторые бросились к болоту и исчезли в Кранар-Рил, неся весть о великом знамении своим племенам. Большая часть войска хлынула назад по улицам и затаилась в пустых дверных проемах, чтобы пристально следить из темноты. «По сути, это не было отступлением», — решил Банлит. «Это нечто иное, чреватое зловещими событиями». Резкая и гнусавая примитивная речь твари казалась проникнутой ощущением ожидания, почитания, страха. Но почему? «Теперь я понял, почему ты ползал в болоте как помешанный, пытаясь вернуть это кольцо», — прошептал Банлит, неуверенно двигаясь за Кейном. «Это кольцо власти какого-то колдуна? Что за чары заставляют их отступать?» Лицо Кейна исказило бушевавшая буря страстей. «Пока еще это кольцо не обладает властью», — его голос чуть дрожал от напряжения. Кошмарная череда событий подвергла чрезмерному испытанию даже его железные нервы, поэтому он отбросил обычно учтивые манеры. «Рилити знают это кольцо. Они узнали гелиотроп. После стольких веков их раса все еще помнит подвластную этому кольцу неземную силу. Книга старших предполагала подобную расовую память, утверждая, что поклонение гелиотропу все еще сохранилось в некоторых обрядах племени Рилити. Кейн изучал эти строки как одержимый, проведя несчетные часы в размышлениях, скрытых в легендах и темных сказаниях, пытаясь вырвать каждую частицу древнего знания, затерянного во времени. Многое осталось для него загадкой в поражающих разум рассказах, хотя ему и открылись некоторые факты, коих оказалось достаточно, чтобы ввергнуть его в искушение попытать счастье. А Лорис Рокросс настаивал на том, что Рилити узнают кольцо и окажут почтение его хозяину. Кейн и сам был уверен в древности своего кольца. Но он не собирался доказывать правоту видений безумца столь ужасным испытанием. Он не раз вырывался из цепких когтей смерти, но последнее чудо, которое казалось не более чем блефом, надеждой умирающего, ошеломило его своими последствиями. Банлит внимательно следил за Кейном, мысленно складывая воедино множество слухов о нем, осколки фактов, нити сомнений, ранее не получивших подтверждения, вопросы, которыми задавался о чужаке Дрибек. Властитель Селонари проявил дальновидность, послав Банлида с Кейном. Банлида, только с виду казавшегося неуклюжим толстяком. Нет, он был закаленным бойцом, а сонная физиономия его скрывала живой ум. «Значит, ты счел найденное тобой кольцо с гелиотропом чем-то вроде ключа к древним тайнам Крелрана?» — спросил он, когда они спускались по лестнице. «Теперь же, очутившись в Ариларте, ты полагаешь, что сможешь открыть его древние секреты?» — продолжал он, получив в ответ лишь рассеянный кивок. «А ты можешь управлять силами, которые это кольцо способно пробудить?» Холодные глаза Кейна изучающе уставились на помощника. Рыжеволосый воин уже полностью овладел собой, и в его ответе прозвучала насмешливая нотка. «Ну да». Теперь уже Банлида охватило подозрение. Чего же на самом деле хочет Кейн? «Сейчас Рилити вне себя от страха», — начал он. «Давай сбежим отсюда, прежде чем они стряхнут с себя наваждение». Кейн отрицательно покачал головой. «Они больше не нападут. Сила, ради которой я сражался, лежит где-то неподалеку. Еще до рассвета я исследую тайны Ариларти, иначе рассвета не будет. Что бы ты ни предпринял в одиночку, тебя постигнет неудача», — возразил Банлит. «Нам необходимо вернуться в Селонари и пополнить отряд». Он с надеждой посмотрел на открытые ворота и ведущую через темнеющее болото полуразрушенную дорогу. «Послушай, Кейн, ты можешь провести здесь ночь, если решил позволить этим дьяволам разорвать себя на части. Но я возвращаюсь назад, в Селонари, прямо сейчас. И один, если ты остаешься. Лорд Дрибек будет благодарен тебе за любые сделанные для него открытия. Он наверняка пошлет сюда достаточно людей, чтобы помочь перенести в Селонари полезные вещицы. Ты будешь лордом, Кейн, если Риллити не прикончит тебя еще до рассвета. Возвращайся, если хочешь. Я собираюсь рискнуть», — ответил Кейн. Банлит заглянул в горящие ледяным пламенем глаза чужака, и у него похолодела спина. «Что ж, я попытаюсь пробиться». Смел ли он надеяться, что Кейн не распознал всех причин его страха? «Если кольцо дает тебе какую-то власть над Рилити, не убедишь ли ты их пропустить меня через болото?» Наемника не покидала надежда. «Ведь я спас тебе жизнь там, на тропе, когда ты возился в грязи. Я знаю, ты этого не забудешь». «К чертям, Банлит!» – нетерпеливо бросил Кейн. «Отправляйся и пропадай в Кранар-Рил, я не против. Не знаю, насколько сильна моя власть над этими жабами и насколько долговечна. Но тебе лучше остаться со мной, чем идти назад в одиночку». «Я все же рискну», — упрямо пробормотал Банлит. Решительно повернувшись, он зашагал к воротам, пытаясь не думать о бесчисленных кошмарах, подстерегающих его между Ариларти и далекими лесами, не говоря уже об угрозе встречи с Риллити. Ядовитое лезвие пронзило ему спину, навеки покончив с его страхами. Кейн задумчиво опустил взор на пронзенное копьем тело, почти недоумевая, что не испытывает сожаления. Неужели века лишили его жалости к людям? «У тебя все же был шанс выжить», — напомнил он трупу. Если неожиданный поступок Кейна и обеспокоил Рилити, то они не подали виду. Обитатели болот рассеялись, хотя повсюду виднелись грузные фигуры, стоящие поодиночке, либо сбившись в группы. Никто не приближался к нему, но их глаза-щелки следили за воином с живым любопытством. При этом они обменивались фразами, ракочущими звуками, передающими крайнюю степень волнения. Кейн даже не гадал о том, как долго кольцо с гелиотропом сохранит это хрупкое перемирие. Он сделал ставку на изумительную мудрость человека, видения которого несли в себе безумие наряду с утерянными знаниями. Победа означала силу, пределы которой лишь едва наметил Аллорис Рокрос. Неудача чревата бедой столь же страшной, сколь страшна победа. С той ночи в башне Яникест Кейн перестал задумываться о будущем. Оставив за спиной залитый кровью обелиск, Кейн решительно ступил на улицу. Несколько рилити стояли у него на пути, но по мере его приближения они торопливо отошли прочь. Проходя мимо, Кейн чувствовал, что следящие за ним твари осторожно следуют за ним на расстоянии. Главная улица, переходящая за воротами в заболоченную дорогу, пересекала город посредине. Ее геометрическое совершенство лишь слегка маскировалось покосившимися стенами и грудами мусора. Заслоняя садившееся солнце, колоссальный купол парил над городом, будто рукотворная радуга. Забыв об осторожности, помня лишь о том, что неделями занимало его мысли, Кейн поспешил к своей цели. Его неглубокие раны кровоточили, когда воин перебирался через горы обломков, нетерпеливо рубя цепкую лозу. Даже в спешке он заметил, что эта улица прекрасно сохранилась, несмотря на ее древность. Хотя ему трудно было судить. Случилось это благодаря прочности построек или потому, что город не совсем лишен обитателей. Позади Кейна слышалось шлепанье перепончатых ног и скрежет когтей о камень. Риллити брели за ним, то и дело прячась в тени и впиваясь в него взором Василиска. Кейн рассеянно отметил ритмичность их приглушенной гнусавой речи, этой погребальной песни, сочетающей зловещие интонации опасения и ожидания. Обрамленный теснящими главную улицу призрачными зданиями, увешанный лианами и проникшими сквозь трещины в стенах искривленными деревьями с паучьими корнями, гигантский купол ожидал Кейна в сердце мертвого города. Воспламененный лучами умирающего солнца или лихорадочным воображением Кейна, вулканический камень неудержимо манил игрой фантастических огненных сполохов. Видение колебалось у него на глазах, завораживая и притягивая, как влечет в свою ловушку мотылька пламя, обещая неминуемую смерть, а с нею блаженный миг экстаза. Но Кейн твердо шел к цели. Страстное желание прорубить барьер столетий и овладеть секретами древней науки полностью поглотило его, изгнало из мысли осторожность и малейшие сомнения. Перед ним лежал ключ к непостижимой силе. Он хотел покорить эту неведомую силу. Он хромал, но не чувствовал ни боли от своих ран, ни мучительного изнеможения. После тяжелейшего пути через болото и безумной битвы на руинах древнего города, его душа сделалась бесчувственной. Окруженный сотнями свирепых амфибий, один в затерянном городе, Кейн бросал протекшим векам кощунственный вызов. Все происходящее он видел с нереальной отчетливостью. Мысли приобрели двойственность, внушая вдохновенную уверенность и одновременно пренебрежение к окружающему. Дьявольская одержимость завладела разумом Кейна еще в тот миг, когда он впервые впился взором в кольцо с гелиотропом. Открытая площадь окружала массивный купол. Когда Кейн вышел на нее с улицы, ему показалось, будто исходящая от купола аура изуродовала окружающие деревья, отчего их корни изогнулись щупальцами осьминога, пытаясь пронизать вымостившие двор плиты. Вблизи было заметно, что купола коснулись протекшие века. Местами его выпуклая поверхность змеилась причудливыми трещинами, а кое-где неровные отверстия приоткрывали внутреннюю стену, укрепленную поперечными балками из бронзового сплава. Но даже устрашающая ноша тысячелетий не смогла покорить мастерство инженерной мысли. Несмотря на шрамы сражений, купол гордо высился, бросая вызов времени и уступив сквозным разломам лишь несколько участков внутренней и наружной стены, ни единственного дверного проема. Впрочем, пересекая двор, Кейн увидел, что улица вела к отверстию, откуда полого спускались в темноту ступени лестницы. Похожие углубления виднелись по обеим сторонам. Вероятно, симметрия замысла Арелларти диктовала наличие подземных пандусов на каждой из семи радиальных главных улиц. Все с той же бесшабашной уверенностью Кейн спустился по неравномерно расположенным ступеням к ожидающему в полутьме входу. В полукруглом отверстии виднелись открытые раздвижные двери из бронзового сплава, входящие массивными петлями в двойную стену. Спутанные стебли лозы были аккуратно расчищены. Для кого? Кейн вошел внутрь. Купол сиял, но не от солнца. Пламя было внутри. Неожиданные летучие образы, на миг привлекшие к себе внимание. Бесконечное открытое пространство, сумерки, солнечные лучи, проникающие сквозь трещины в гигантской полусфере пятнами тусклой желтизны. Капли звездного света, срывающиеся с полуночного купола небес. Узкий серпантин лиан, словно тучи на небе, оттенком напоминающие изъеденную проказой плоть в тусклом свете. Горы обрушенных камней, вздымающиеся колонны бронзового сплава, изящно изогнутые, несущие чудовищную тяжесть стен. Циклопические столпы, окутанные саваном плюща, будто забывшиеся в хмурой задумчивости стражи. Фантастические скамьи из керамики, камня, металла и хрусталя, украшенные необычными многоцветными узорами и оплетенные медной проволокой, похожей на выползающих из птичьего гнезда огромных удавов. Но вот и чудо из чудес. Гелиотроп. Середину зала заполняла гигантская хрустальная полусфера диаметром почти в сотню ярдов. Гладкое темно-зеленое полушарие, испещренное красными жилами. Кромкой основания служил круг из серебристо-белого металла, соединенный медными опорами с огромными столпами. Сердце Арелларти не билось, пламя внутри хрусталя спало беспробудным сном. Но в полутьме Кейн тотчас заметил сходство этого хрустального монолита с гелиотропом на его пальце. Строки из книги старших промелькнули у него в мозгу, зажигая кровь непереносимым волнением, ибо он понимал сущность таинственной истории этого чуда. Ни один рудник на земле не мог открыть столь гигантского кристалла. Гелиотроп, как и кольцо на руке Кейна, пришел из пространства за пределами звезд. И здесь, под огромным куполом, лежало конечное воплощение науки Крелран, ядро древней мощи. Но сила эта пребывала спящей, похороненной столетиями, и лишь аура зла намекала на дремлющую в глубинах кристалла непостижимую энергию. Гелиотропа не коснулись язвы разложения, ни одна лоза не обвивала его блестящую поверхность. Рядом с гелиотропом стояла скамья в форме полумесяца из красноватого вулканического камня, напоминавшая алтарь перед идолом. В нее были вплавлены, словно загадочный узор, медные и серебряные прутики-рычаги, конусы и выпуклые полушария рукояток из керамики и хрусталя, а на вершине полумесяца лежал диск из серебристо-белого металла в ярд диаметром, с маленьким черным углублением в центре, похожим на глаз циклопа. От наружной кромки возвышения тянулась паутина серебряных и медных проводов, входящих в центральную колонну серебристого металла 5 футов в диаметре, образующую связь между алтарем и ободом из такого же металла, окаймляющим гелиотроп. Это и был алтарь, решил Кейн, заметив перед гелиотропом густую россыпь костей, останки людей и земноводных, а на полумесяце зловещие засохшие пятна, мрачное свидетельство ужасных обрядов, справляемых Риллити. скрипящие под его сапогом, превратившиеся в порошок кости, подтверждали древнее происхождение жертвенника. Возбужденное ворчание Рилити следовало за ним, рассыпаясь под куполом эхом далеких грозовых раскатов. Чудовищная процессия земноводных в перевалку прошла за ним в свой древний храм. Они присели в тени, где ожидали в лужицах тепловатой воды, прислонясь к грудам каменных обломков и поглядывая из-за сплетений лепрозной растительности. Примитивные мозги терзало предчувствием и страхом желание узнать, вернулся ли жрец из легенды. Бронзовые мечи в перепончатых руках обещали легкую смерть осмелившемуся на неслыханное кощунство самозванцу. Не обращая внимания на Рилити, Кейн сосредоточился на строках Аллори Зрокроса о гелиотропе, мысленно повторяя их уже, наверное, в тысячный раз. Но теперь его руки и ноги двигались машинально, а мысли пронизывала необычайная ясность. Гаснущие лучи заходящего солнца освещали зал лишь тусклыми пятнами света сквозь трещины в куполе, но Кейн находил освещение более чем достаточным. Его движения не были скованы ни страхом, ни сомнением. Он смутно сознавал, что им управляют проблески знания, чужие мысли, вовлекающие его в ритуал. Он поднялся по широким ступеням на постамент, где покоился полумесяц из пестрого камня, небрежно сметая прочь останки костей. Невыносимое напряжение витало в воздухе, подобно нерожденной молнии. Все внимание воина поглощало скамья с механизмами. Сосредоточенно стиснув зубы, он обежал пристальным цепким взглядом алтарь. Затем длинные пальцы сомкнулись на серебряном рычаге и потянули его вниз. Рядом двинулся вправо медный рычаг, а следом повернулись чересчур большие для человеческих рук керамические рукояти. Проворные руки Кейна выполняли сложные манипуляции, на которые лишь намекали строки Аллори Зрокроса. Кейн действовал, не колеблясь и не теряя времени на мысленные соотношения с извлеченными из книги старших указаниями. Некоторые рычаги на миг оказали ему сопротивление, но время почти не нанесло механизмам ущерба. Теперь воздух насыщала не только физическая энергия. С испуганным воем наблюдающие отступили в тень потрескавшихся, просевших стен. Давно мертвые колонны взорвались слепящими сполохами. Змеевидные спирали чужого металла сверкали нестерпимо. В ноздри Кейна вторгся резкий озоновый запах. Зал заволокло дымом. Это скворча и шипя горели мутным пламенем толстые лианы. Под колоссальным куполом с треском заметались искры, как будто заиграло безумное северное сияние. Язык пламени сжег слишком близко подошедших Рилити. Кейн рассмеялся в демоническом восторге. Мрачная, забрызганная грязью и кровью фигура с горящими голубыми глазами, поднявшимися дыбом волосами и искаженным в хаотических вспышках огня лицом. Поднимая голос над треском взрывов, он прокричал записанное Аллори Зрокросом заклинание, принуждая глотку выталкивать нечеловеческие слова. Им гулко вторили таящиеся в тени под куполом Рилити, превозмогая страх желанием провозгласить ожидающее веками заклинание. «Воспрянь от сна, гелиотроп!» Сердце Ариларти, с пульсирующей по артериям энергией, забилось после тысячелетнего забвения. Прозрачное пламя затеплилось в его зеленой бездне глубиною в вечность. Сияние рассвета, наблюдаемого через темный изумруд, сверкающее сполохи на стенах купола. Усилившийся блеск пробудил к жизни пульсирующие красным жилы, и под затуманенной поверхностью шевельнулись алые нити, уходящие вглубь гелиотропа. Вырвавшаяся на волю космическая энергия зажгла гелиотроп сверкающим пламенем жизни. Лихорадочная песня Рилити рассыпалась эхом изумления, удовлетворения, страха. С помертвевших губ Кейна сорвались последние строки заклинания. Он замер перед металлическим кругом в центре каменного полумесяца, потом мазнул своей свежей кровью серебристо-белый диск, увлажняя круглое углубление посередине. Переходя к завершению ритуала древних, он чувствовал, как немеет его рука от посылаемых кольцом электрических разрядов. Кейн стиснул левую руку в кулак. Кольцо с гелиотропом очутилось поверх его пальцев, и теперь он заметил, что камень также мерцал. Миниатюрный прототип горящего перед ним титанического кристалла. Наконец, будто скрепляя печатью некий тайный договор, должно быть, этим камнем были скреплены многие магические договоры, Кейн опустил кулак в центр металлического диска. Последние дюймы незримая сила будто повлекла его руку неумолимым магнитом. Гелиотроп кольца лег в углубление, с электрическим щелчком коснувшись увлажненного кровью металла. В тот же миг Кейн ощутил, как каждая клетка его тела взрывается невыносимо мучительным и одновременно восторженным чувством. Тело содрогнулось и застыло, как столб, пронизанное молнией космоса. Дикий вопль так и не достиг его парализованного горла. Гелиотроп взорвался сверкающей звездой первозданной энергии. На одно ужасное мгновение его бесконечные глубины ослепительно вспыхнули, и воспрянувшая душа кристалла взметнула молнию.